Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 83. Нам еще где-то полстранички пройти вот это довольно интенсивный такой перек, уже, по-моему, больше, чем перек, который полон гематрии, и постоянно надо прослеживать это, одно связано с другим, и многие вещи выпадают как бы из поля зрения, но не имеет значения. Очень много связей, которые надо удерживать как бы в памяти. Но не важно. Поэтому идем, просто идем дальше. Оно всплывет, когда это надо будет. Страница 30, строчка 42. Вам нам куф зо им рассов или рассо аналь эм шасав. Можно сказать, лучше сказать шасо. Везе шаса миньян ямод ахама. Ухвар 43 года тихо. Ки алеф гу бина вегам ядата. Ки бина и озен гам ядата ма шикатув басефер 44 габагир. Ки озен цурат алеф вегу муван им ганаль. Точка. 42. Вам нам и однако. Куф зо. Это куф. Это 100. Что он говорил. Гематрия 100. В конце прошлого урока. Им расо. Вместе с гематрией реш самых Вав 266. А что он уже нам говорил? Ганаль, как сказано выше. Гем шасав. Они вместе, получается, гематрия шасав 366. А один больше, один меньше не играет роли в гематрии. Мы будем, поймем, почему это. Но я просто говорю за это. Это включение одного может быть. ВЗ шоса, и это шоса 365. Миньян ямод ахама. Число дней ахама в году. Хама это солнце, число солнечных дней солнечного года, как мы говорим. 365. Там получается, что получается? 366 стоит, видишь, да? А и 365, там же не точные 365 дней, так там еще есть кусочек больше, а хотя бы один день больше уже считается как следующий год, поэтому это нормально. Ухвар 43 года тихо, и ты уже, и мы уже, и тебе уже дано, тебе уже сообщалось. Ки алеф гу бина, что буква алеф это бина. Мы не можем здесь повторять, мы идем просто дальше. Вегам ядата, и ты также знаешь. И бина и озон, что бина это озон. Тоже это мы знаем. Гам ядата, ты также знаешь. Маше катув басефер абагир, то, что написано в сефер багир, известная очень древняя каббалистический источник. Книга Сияни. Багир это немного другое, чем Зогар. Он также называет подобное. Не подобное, а подобное название. Сефер абагир. Ки озен, 44, сурат алев, ибо озен, слово озен, а? Ухо, она, форма ее, о алев, буква алев. Мы не будем сейчас объяснять все это, идем дальше, что можно, я что-то добавлю, но вегу муван им ганали, это понятно с тем, что сказано выше. Все взаимосвязано, иначе здесь невозможно как что-то еще пояснять то, что оно все завязано здесь. С тем, что было сказано выше. Точка. Веамарну. Эх мин галамит гимель газе 45 нимшаху гимель алафин Шигу, куф, векуф, зе, гу, шорошо, ды адни гайльон, ашер, бакан. Вегем, следующая страница, 31-я, первая строчка, сод, мея, адним. Ашер ядата бе биурам шигу адни гематрия са ве им милуй гамилуй два шило шеген ламет далет Отиот. Ген. Цад. Цадитет. Кеминьян. Гимель. Ламет. Гимель. Ганаль. Виим клалутам. Гарей. Куф. Точка. А еще раз повторяю, что это очень одно из самых, из нескольких мест, где вот так вот чисто гематрии. И все ради для понимания. Но все это надо пройти нам. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница 30, строчка 44 после точки. Вамарну, и мы сказали, эх, мин галамет гимель, как из 33, гематрия 33, что мы видели вверху. Газе этой гематрии. Мы видели, сейчас невозможно повторяться, но что мы видели это, если ты помнишь, мы видели это в 32-й строчке еще, где там он говорил нам про форму буквы Алеф, что Алеф, да, помнишь, что это Алеф, она как Вав, если вот эту балку разделить Вав на две части, то есть на две параллельные, Вав, то получается 16 вверху и 16 внизу. Ют и Вав, Ют и Вав, буквочка Алов. И еще общая из них Акулель, получается 33. Всего было 3 буквы Алов, поэтому 3 раза 33 и общий, да, и один общий, получается 99 плюс 1, 100. Так, то есть 44. Вемарно, и мы сказали, эх, мина ламет гимель, как из 33. А за из этих 33. 45. Нимшаху были притянуты. Гимель алафин, три буквы алеф. Шагу куф, что это буква, что это гематрия куф. Векуф, то есть 100. Векуф з гу шурашо миадни, и этот куф, это 100. Это вортл, это корень, это корень от адни, от высшего адни. Так, адни это имя Гашем в Малхут. Малхута, то есть указывает на Дин. Так вот, куф это корень адни, высшего адни, который здесь. Вегем и они. Следующая страница, 31, первая строчка. И они содмия адни. И вот это есть куф, это куф, которая 100. Это секрет того, что говорится мея адним, 100 оснований. Да? Там было написано тоже в Торе, когда строили храм тоже, помнишь, да? Как мы называли их? Основания тоже, ну, куда вставляли эти тоже, эти балки. Вот называются, они называются колонны, можно сказать, но основания, можно сказать, основы, куда вставляли эти балки. Так вот, там стояло 100 было их. Ашер, ядата. А? Фундан. Может быть так. Ашер, ядата, что ты знаешь. Ашер, ядата, биурам, шигу, адни, что ты знаешь их значение, что это адни. Что это адни, гематрия, са. Что это адни, гематрия этого адни, са, то есть 65. Видишь, не случайно 65 гематрия одни. Понятно? Гематрия одни. То есть это указывает Малхут на Дин. Дин Малхут. Малхут это царство. Да? Что 65 лет продлевается для мужчины. 65 лет он должен жить в Дине, так? Работать, а потом он уже идет на пенсию. И тогда уже время у него будет на то, чтобы... на то, чтобы заняться самим собой. Дин уходит после 65 лет. А так с него требуется все государство, от него Малхут, с него требует ему обращаться к ним, с ним относится как по Дину. Дин. Строгий закон. В им милуй, а милуй, он говорит, а вместе с двойным милуем, то есть милуй, милуй, наполнение его, Адни, имя Адни. Так же самое заполняется, как наполнение его, как и по тому же принципу, как и Гавайя. Понятно? То есть Адни, как мы заполняем Адни? Да? Алеф, то есть Алеф пишешь, Алеф, Ламет, П, потом Далет пишешь, Далет, да? Ламет, Далет, Алеф, то есть Далет, Ламет, Тав. Это все расписываешь его, просто буквы, как они полностью. Все. Что получается тогда? И это два наполнения, а потом еще наполнение от наполнения. То есть каждую букву от наполнения еще раз наполняешь. Раз как она пишется, как она слышится и пишется. Тогда получается шеген, получается ламет далет отиот. 34 буквы. Ген, и он говорит, и это ген цади тет, и это получается цади тет, получается 99. Три раза цади тет каменян гимель ламет гимель. Получается цади тет 99 как число трех раз ламет гимель. Три раза по 33, как сказано выше. 99. Вим клалутам, и вместе с их общим членом, один всегда. Гарей, куф. Получается куф. 100. Точка вегиней. 3. Ядата. Сот одни. Сот одни шма. Выхулы. Ки гашмия. Баозен. Веги бина. Лахен. Рашейтей вот. Шин. Шин меа. Шин мем айн гей. Самых четыре. Лаха. Хаш. Гашем кешива. То есть самых надо, ну, сейчас я скажу. Кшива получает сам шаса кеминьян ганаль. Сейчас пойдем мы это дальше будем и скажем. Шехем ямота хама шешурашам. Бабина лахен. 5. Матхилин мишмия. Вегам биярну эх шаях шам адни. Б, не вижу. Бехан. Велахен икар амиразо. 6. В байом акипур. Такое сокращение есть. Такое сокращение, видишь, пойдем в фигуру. Гаромез аля бина, точка. Это непростой все этот текст, поэтому надо пройти нам потихонечку, и сколько можем, мы ощутим. Я притягиваю это. Независимо от того, что ты понимаешь, я это притягиваю, ты, если ты не головой стараешься работать, а принимаешь все, что я притягиваю сюда, и слышишь эти слова, и хочешь, чтобы это с тобой случилось, чтобы это от тебя пришло, то все получаешь то, что ты не можешь выразить, то, что твой разум не может понять, что такое, но ты получаешь. Вот это искусство большущее, искусство того духовного. Изучение духовного, принятие духовного. Вторая строчка после точки. Выгинай, и вот. Ядата, ты знаешь, сот одни, секрет того же написанного. Одни шмаа, Ашем, говорил Давид, говорил царь Давид. Одни, то есть Ашем, я не говорю это слово, как он... Адни, шмаа, слушай меня, услышь меня. Есть где-то у него есть такой. Адни, шмаа, шем, слушай меня, услышь меня, внемли мне. И так далее. Что это значит? И соединенное с Адни, видишь? Адни, слышь меня. Ой, внемли мне. Ки ашмия баозен, ибо. Что это значит? Ибо ашмия – это слух, слышание. Ибо слышание, оно из возен, так, озен, в ухе. Ви бина, а ухо – это бина, место в парцуфе. Лахен, поэтому, смотри внимательно, расшейте, и вот, поэтому, если он берет это слово шма, шмаа, вот это вот слушай, что внемли мне, внемли, да, как он, шмаа, то есть четвертое слово в третьей строчке, теперь он, если он его сейчас раздваивает на две, смотри, он получается, поэтому, говорит, расшейте, и вот, поэтому, сокращение первых букв, этого слова шин меа. Так, то есть шин это 300, так, и потом меа. Что это означает? Самых, он говорит, самых лоха. Сейчас посмотрим, что это, какое-то где-то. Сочка 30-я, 42-я. Сейчас посмотрим, где это находится. Угу. Угу. Окей, неважно. Это самых, больше получается, слоха. Если ты что, дальше, что он получается? Он говорит шин мэя. То есть шин есть в этой, начинается слово с буквой шин. Шин это 300. А теперь дальше там в этом пасуке, в этом стихе говорится дальше слаха ашем кашива. То есть самых, смотри внимательно, самых, следующая, последняя буква самых, и там стоит апостроф, то есть он его тоже как бы выделяет его начало этой начало этого нового, следующего слова, он разделяет его и показывает, что это начало слова. Начало слова, есть такой принцип, что выделяют начало первой буквы слова и смотрят, что это означает, или гематрию смотрят. Есть специальные правила, почему, от чего потом придет. Сначала надо согласиться. И получается самых ламых хет, получается слаха, то есть прости мне, такое что, четыре. И потом второе слово, начиная со второго слова четвертой строчки. Ашем кшива, он еще восклицает дальше. Ашем кшива, это точное слово на внемли. Другое слово на слушай, услышь меня. Так вот, он увидит, если ты видишь здесь, так вот, здесь что есть? В этом же стихе есть, значит, что он сказал? Он сказал «Адни Шма», то есть «Ашем», да? «Адни», имя «Адни» повторил. Сказал «Слышь, услышь меня». Так вот, из того мы взяли первую букву слова «Слышь, услышь меня». «Шин». А из следующего там дальше стоит «Слаха», «Прости». Это взяли первую букву самых оттуда. И третье, что говорит Давид, царь Давид, это Гашем Кшива. Гашем, стоит буква Гей, так? Гашем. Гашем Кшива, Гашем внемлемли. И вот получается вот эти три буквы, которые из этого стиха, если их соединить вместе, эти три буквы, три, называется Рашейт, и вот. Вот что мы стоим в третьей строчке, предпоследнее четвертое слово, «Рашейте», вот «Рэш», двойное апостроф и «Тав». Это будет означать «Рашейте», вот «Начало слов», «Головы слов», «Начало слов». Так? Это очень важное такое понятие, вот, поэтому очень важно сейчас учиться, как таким образом образуются вот эти такие явления, как вот «Рашейте» и вот, первые слова слов, первые слова вот этих слов, они, первые буквы слов, они соединяются отдельно, и там есть скрытые указания истории. И мудрецы знали, каким образом это выявить оттуда. Нам это, мы не можем это сами делать, мы далеки от этого. А они были еще, у них это было, и поэтому у них можно учиться. То есть, получается, три буквы из, этих, из этого стиха, трех его выражений, получается, шин самых гей, а шин самых гей, мы уже говорили, это 365 дней в году, как мы уже говорили, каминьян, ганаль, как число, которое выше мы говорили уже об этом. Помнишь, мы выше говорили куф, куф плюс расав, да, куф, буква куф плюс вот этот гематрия расо, реш самых вав. Помнишь, да, 266 плюс куф, получалось 366. 365, ну, как он говорил. Шехем, 4 в середине, Шехем, Ямота, Хама, что это дни года, он называется дни солнца, видишь, солнечного года, поэтому называется дни солнца, Ямота, Хама, дни солнечного календаря. Понятно, почему три дни солнечного календаря, ибо есть еще календарь, лунный календарь. Так, а в нем не совпадает это. Понятно ли нет? Что в лунном календаре меньше дней. В лунном календаре есть 29 и 30. Есть месяца, где есть 29, и есть где 30. Так что там всегда не хватает. И поэтому добавляются каждый год, в специальной таблице есть, добавляются всегда, к лунному году добавляются еще дни, столько-то там, месяц, есть разные, есть правила, как это, несколько лет, через несколько лет, определенное количество лет, я не буду сейчас говорить об этом, технология вся эта. Добавляется месяц Адар, так, добавочный месяц Адар добавляется весной, чтобы компенсировать вот это, чтобы для того, чтобы каждый год, чтобы весна совпадала с весной, правильно? Потому что если не делать этого, то получится, как у наших братьев, как у наших братьев-мусульман, что у них оно смещается, каждый год смещается. Да? Рамадан, лето смещается с одного места, на год, места года на другое, иногда совпадает, иногда так. Сейчас уже совпадает, в этом году совпало, например. А часто уходит, а получается, что в Торе стоит, что этот праздник, Песах, весенний праздник, должен быть у тебя весной. Правильно? Поэтому, если только все это только делать лунный, так он потом перейдет, и получается, что Песах может получиться в декабре. Понятно? А этого невозможно сделать. Так, поэтому в самой Торе даются указания на то, чтобы надо дополнить. И еще почему? По другой, еще другой причине. Что то, что мы называем христиане, то есть весь европейский мир, будем говорить, Америка все равно, белые, будем говорить, скажем, христиане, будем говорить, христианский мир, будем говорить. Они взяли себе так не просто случайно, а это все связано. Они взяли себе солнечный год, так? Почему они ориентируются на солнце? Так, в России тоже, весь Запад, все на солнце, солнечный год, григорианский год. А мусульмане, они взяли себе лунный год. Понятно, потому что две части парцуфа есть. Есть выше парса и под парса. Выше парса Зейранпин, ниже парса Малхут. То есть христиане выбрали себе, конечно, то, что выше. Так, по определенным причинам, конечно. А внутри себя, то есть то, что ниже, то, что Килим Кабала, у них совершенно не обращает на это внимания. А мусульмане наоборот сделали. Они на Луну рассчитывают, они все у них расчет только на Луну, то есть только на Келим Кабала, а не на Кабелим, Келим отдачи и так далее. А только избранному народу он дал оба, и это, и другое, понятно? И то, и другое, потому что все состоит, это все единое, и состоит из двух частей. Понятно? И таким образом единство парцуфа десяти сфер, больше нет ничего. Так вот, Шашора Шамбабина, он говорит, что это дни Солнца, то есть 365 дней, что их корень их в Бине. Видишь, да? Корень в Бине, поэтому мы видим отсюда, что корень их в Бине, что это указывает, что это Бина. Лахен, поэтому... 5. Матхилин Мишмия, поэтому начинают с Мишмия, с слушания. И мы видим из этого стиха тоже, что это именно дает гематрию шаса. Гематрия, правильно? И начинается откуда этот стих? Что он говорит? Поэтому начинают со слушания. Почему? Слышание. Почему? А этот стих, который мы начали, третьей строчки, видишь, да, как он сказал царь Давид, «Адни шмаа», что он начал? Он начал, что он сказал? «Адни», он сказал, то есть «адни» это значит «ашем». «Адни», слушай меня, он не сказал, а потом уже добавил уже следующее, он сказал уже «слаха», «прости», а третье он уже сказал уже «кшива», «внемли». Есть разница между внемли и слышь. Разница есть тонкость в этом. Мы будем учить сейчас не время. Пятая строчка с третьего слова. Выгам биярно. И мы также объяснили. Эх, шаях, шам, адни, бакан. Как... Какое отношение имеет Адни здесь? Велахены поэтому. И карамиразо, поэтому суть этого высказывания, этого произношения этого стиха 6, она, где она? Она в сокращении шестая строчка, первое слово Байом Гакипур, вот сокращение такое в, б, это будет в, это йом и сокращение будет Йом Гакипур. Она в Йом Гакипур, ее говорят в Йом Гакипур. Гаромеза лябина, который скрыто указывает на бину, то есть Йом Кипур скрыто указывает на бину, правильно? В этот день в молитвах поднимается к Абауима. Абауима это бина, а бина это слышание, и поэтому... Все завязано в этом. И это тоже Йом-Кипур, это тоже заканчивается 365 дней. Понятно? Не в Рош-Ашана, а в Йом-Кипур. Каким образом? Посмотри внимательно, что я сейчас говорю, и запиши себе сам. То есть, что это означает? Теперь посмотри. Шана, слово год на в святом языке. Как это будет? Шана, правильно? Шана. Как мы пишем шана? Шин, нун и гей, правильно? Гей, шана. Сколько это будет у нас? Гематрия какая-то? Я просто добавляю немножко. Не я добавляю, а из Зогара. То есть шана, год это шана. Получается шин 300, нун. Себе тоже записывай. Нун это будет 50 и гей 5, 355. А где же 10? А 10... Они добавляются от дня Рош-Ашана, мы считаем 10 дней, правильно, до Йом-Кипура, правильно или нет? Еще 10 дней считаем. И тогда у нас получается, это то, что он нам здесь говорит, не связывая с этим, но связывая с Йом-Кипуром, получается у нас шаса 365.